Взаимозависимые происхождения. Состояние видения высшей реальности не существует. Неведение, порожденного четверкой лжевзглядов, коль его нет, то не смогут возникнуть силы и влияние прежних деяний. То же самое относится и к остальным 10 звеньям цепи. Автокомментарий. В состоянии видения высшей реальности не существует неведения, порожденного четверкой лжевзглядов. Если же нет этого неведения, в котором отсутствует истина, то не порождаются и кармические силы и влияние прежних деяний. Точно так же не возникают и остальные 10 звеньев цепи взаимозависимого происхождения. Далее. Что порождается в зависимости от того или этого, то не существует, когда нет того или этого. Взгляды о существовании и несуществовании, о влиянии прежних деяний и об их невлиянии нужно умиротворить, то есть прекратить ими волновать сознание. Автокомментарий. Что порождается в зависимости от другого, существование того основано на том другом. Коль нет другого, то нет и того. Взгляды о существовании и несуществовании нужно умиротворить. Взгляды о влиянии прежних деяний и об их невлиянии также нужно умиротворить, то есть прекратить ими волновать сознание. Существования, порожденные причинами и условиями, суть вымышленные с точки зрения высшей реальности. Автокомментарий. То есть вещь, существующая во взаимозависимости, которая якобы имеется в восприятии, которая якобы видится, которая якобы познается и которая на самом деле выдумывается, ибо они суть неведения, как сказано просветленным знатоком, то ведь благодаря тому неведению существует 12 звеньев цепи. В состоянии видения высшей реальности, когда постигнуто, что существование есть пустота, что нет неведения, ибо это состояние означает прекращение неведения, поэтому в этом состоянии перестают действовать 12 звеньев цепи. Автокомментарий. С точки зрения идеи самосущего, те рассмотренные существования пусты. Это ясно для того, кто пребывает в состоянии подлинного знания, высшей реальности. Для него неведение не существует. Вот где наступает прекращение неведения. Поэтому 12 звеньев цепи взаимозависимого происхождения перестают быть действенными. Почему же? Силы и влияние прежних деяний являются похожими на сновидения и подобные иллюзии, миражу, небесному граду гандхарвов, пузырям и пене на воде, кругу летящей и горящей головешки ночного костра. Автокомментарий. Поскольку согласно анализу, дхармачастицы, силы и влияние прежних деяний являются подобными иллюзии, не миражу, небесному граду гандхарвов, мифических существ, постольку они суть пусты в отношении самосущего, что познается в состоянии подлинного видения, подлинного знания. Следовательно, неведение не возникает, оно полностью прекращает действовать. Поэтому прекращается действие 12 звеньев цепи взаимозависимого возникновения. С точки зрения идеи самосущего нет ни существования чего бы то ни было, ни какого бы то ни было несуществования. Существование и несуществование, будучи производными от причин и условий, суть пусты. Автокомментарий. С точки зрения наивысшей истины, а также на основании исследований разумом, никакого существования нет, если придерживаться идеи самосущего. Также нет никакого несуществования. Существование и несуществование производятся причинами и условиями. Вот почему они пусты. Поскольку пустотность свойственна самосущим всех существований, постольку несравненно истинно сущий учил, что все существования имеют зависимое происхождение. Автокомментарий. Все существования пусты с точки зрения идеи самосущего. Поэтому истинно сущий учил, что взаимозависимое происхождение свойственно этим существованиям. В этом и состоит наивысшая истина, ибо благодатный и просветленный учил, чтобы увидеть высшую реальность, нужно постигать все многообразие, которое опирается на уровень мирообусловленной истины. Автокомментарий. Наивысшая истина состоит в том, что все существования имеют взаимозависимое происхождение, и с точки зрения самосущего они пусты. Благодатным и просветленным Буддой сказано иначе: в качестве сущего, как оно есть, или с точки зрения высшей реальности, чтобы познать все остальные многообразные дхармачастицы, нужно опираться на уровень мирообусловленной истины. Закон Будды не препятствует соблюдению мирских законов. С точки же зрения высшей реальности нет никакого закона, поэтому глупец страшится, когда звучит слово истинно сущего, восхищающего отсутствием домыслов. Автокомментарий. Что есть в учении относительно мирских законов, то не есть противоречие им. В состоянии высшей реальности никакого закона учения уже не соблюдается. Именно поэтому глупцы боятся, что возможно без искусственного примысливания постигать учение истинно сущего, для познания которых не нужны сверхъестественные способности, поскольку истинные значения отдельных учений ясны без приложения сверхъестественных сил. Мирское установление, что не возникает в зависимости от того, не отвергается, но что возникает в зависимости, то лишено собственной сущности, а потому. Как же оно может быть? Вот о чем нужно думать. Автокомментарий. Это возникает в зависимости от того. Данное мирское установление не отвергается нами. Однако, что имеет взаимозависимое происхождение, то лишено самосущего. Те, которые не знают этого, должны стать знающими. Как можно этого определенно достичь? Кто имеет веру, тот устремлен к поиску высшей реальности. Тот не привязывает себя намертво ни к какому закону просветленного. Постигая способ пути посредством доводов разума, тот преодолевает противоречия бытия и небытия, и тот обретает умиротворение. Автокомментарий. Верующий наставляется к поиску высшей реальности. Некто, настоящий мудрец, не привязывается ни к какому закону. Ни при таком постижении посредством доводов разума, стремящийся следовать пути данным образом, преодолевает двоицу бытия и небытия проявленного мира, обретает умиротворение. Когда воистину постигнуто то, что это миропроявление есть взаимозависимость, тогда полностью устраняется сеть лжемнений, искореняется страсть, ненависть и невежество. Тот, кто постиг это, будучи незапятнанным, пойдет в нирвану.